О, этот жестокий Диц! Чего только Мимочка не делала ради него. Сколько раз расплетала и заплетала свои золотые, ниже колен косы. Пела ему свои милые родные песенки. Даже из дому боялась уходить, чтобы не пропустить ни одного его прихода. Но Диц был женат, и через это Мимочка не могла перешагнуть. И он рассердился и уехал путешествовать со своей старую, некрасивую женой. Как Мимочка плакала, как молила его не уезжать, даже руки ему целовала, каждый палец на этих властных, неумолимо строгих руках. А когда он уехал, Мимочка поняла, что никому на свете нет до нее дела. Она может целыми часами рыдать в своей комнате, и никто не услышит. Разве только хозяйка пришлет спросить, не заболела ли она. Тогда-то Мимочка додумалась и до всемирного пожара. Пусть лучше все погибли бы. И отравиться хотела, да Катя убедила, что этим все равно никому ничего не доказать. Теперь Диц далеко, и время и разлука утешили боль настрадавшегося сердца. Но рана не зажила и ноет всякий раз, когда Мимочка вспоминает, что теперь она одна во всем мире, некому даже пожаловаться на тоску, заменившую умчавшуюся радость. И все-таки она не может, как Катя. И страх, и тоску нагоняют на нее все эти рассуждения о карьере, о перемене жизни, всех этих жестоких вещах, которые все равно не вернут ей счастья. Вот и сестра Соня. С тех пор, как убили Володю, милого, с кроткими голубыми глазами, она все равно, что не живет, заживо схоронила себя в глуши. «Ты где будешь вечером?» — спрашивает Катя, прикалывая перед зеркалом огромную, похожую на капор, шляпу с развивающимися перьями султаном. «Не знаю», — говорит Мимочка. И сердце у нее сжимается от мысли, что ей некого ждать. Хоть стой всю ночь у дверей, не услышишь на лестнице шагов, от которых вдруг заколотится сердце и все обдаст горячим туманом. «Может быть, ко мне придешь», — говорит Катя, стоя перед зеркалом, нарядная, прямая, решительная. «Художник придет, еще кое-кто. Что же тебе для праздника одной сидеть? Ну, прощай, крошка, а на днях я с тобою поговорю серьезно». Уходит, шелестя юбками, гремя побрякушками, уверенно закинув головку назад. Такая славная, никогда не унывающая Катя. Долго после ее ухода в комнате еще пахнет астрисом, духами, заглушающими слабый запах гиацинта, белеющего на столе. Мимочке грустно, как-то не по себе. Что-то надо найти, что-то исполнить. Но что? Не знает, ходит по комнате, бесцельно перебирая попадающиеся на глаза вещи. Наконец вспомнила — пойти на вокзал, опустить письмо Соне.